Аннабель. Я лежала на кровати, глядя на пляшущие на потолке отблески света. Казалось, будто я заснула, а потом проснулась, но пробуждение не запомнила. На улице ярко светило солнце, лучи которого от чего-то отражались и попадали в комнату. Был день, а может, даже вторая половина дня. Я взглянула на часы у кровати. 1:05. Похоже, я устала и решила вздремнуть, но остались лишь смутные воспоминания о том, как я пришла домой. Утром я ездила. Куда-то. Я припарковала машину и увидела радугу. Это я помнила четко. Звонил Фрости. Я говорила с ним, стоя на парковке и глядя на радугу, а потом... Куда я поехала потом? Я с кем-то разговаривала. Я помнила, что беседовала с какой-то женщиной в каком-то помещении, причем довольно долго. Но когда? Вчера вечером или сегодня утром? На улице тогда было темно, значит, скорее всего, вчера вечером. Впрочем, какая разница? Я медленно села на кровати, чувствуя головокружение и тошноту. В животе бурчало. И я подумала спуститься вниз и приготовить чего-нибудь поесть, но поняла, что на самом деле мне это не нужно. Он сказал в 6 часов. Почему-то эти слова не выходят у меня из головы. В 6 часов. Что должно тогда произойти? Нечто, о чем я должна вспомнить. Что я должна сделать в 6 часов? Он сказал, что мне незачем беспокоиться. Я не беспокоилась, но казалось, что он сказал что-то еще, о чем я, похоже, забыла. Слова стерлись из памяти, ускользнув, подобно метнувшейся сквозь водоросли рыбе. Снизу послышался какой-то звук. Настойчивое раздражающее царапанье, потом глухой удар, как будто кто-то пытался прорваться в дом. Снова царапанье. «Неважно. Подождет. Оно может подождать до 6 часов, а потом должно что-то произойти». Я отключила звук у себя в голове, полностью сосредоточившись на радуге и на ангеле, моем ангеле. Почти до 6 я смотрела на часы, потом поднялась с кровати, полностью готовая к предстоящему. Я была одета, но стало холодно, и я накинула пальто, висевшее на перилах наверху лестницы. Спустившись в кухню, я различила сквозь заслонку силуэт кошки. Увидев меня, она встала на задние лапы и принялась царапать дверь и бросаться на нее всем телом. Именно эти звуки я и слышала. Я посмотрела на кошку, недоумевая, почему она не может войти через заслонку, если ей так хочется. Зазвонил телефон. Я прошла на звук в другую комнату. На диване стояла сумка, моя сумка, и звенела оттуда. Я посмотрела на телефон. Номер не определился. Я нажала зеленую кнопку. «Алло?» Он заговорил. Голос звучал тихо, ровно и успокаивающе, хотя я ни о чем не волновалась и ни о чем не грустила. Мне было хорошо и спокойно, я словно плыла в теплой воде, позволяя волнам уносить меня в мир уюта и безопасности. «Мне нужно что-то сделать», — сказала я. «Не забудьте поставить телефон на зарядку», — ответил он. «Я говорил вам про зарядку, она у вас в сумке. Когда мы закончим разговор, вы должны будете сразу же поставить телефон на зарядку. Вы поняли?» «Да», — кивнула я. «Вы говорили про телефон?» «Да, поставьте его на зарядку, когда мы закончим говорить». «Еще что-то», — сказала я. «Кажется, я должна сделать еще что-то». «Нет, все уже сделано, Аннабель. Все, что вы делаете потому, что решили так сами. Все хорошо. С вами все хорошо. Вы дома, и вы в полной безопасности». «Да». Я действительно чувствовала себя в полной безопасности. Зайду к вам позже, но пусть это вас не беспокоит. Можете лечь спать, а я завтра позвоню. В 6 часов. Вы поняли?» «В 6 часов», — ответила я. «Да». Он попрощался, и трубка в моей руке замолкла. Я посмотрела на нее. Это был не мой аппарат. Черный, с маленьким экраном. Я взглянула в сумку, пытаясь найти свой, большой и старомодный, но его там не оказалось. Зато я обнаружила зарядное устройство. Я отнесла его в кухню и воткнула в свободную розетку рядом с чайником, затем вставила другой конец кабеля в телефон. Экран загорелся, и на нем появилась мигающая батарейка и слово «заряжается». Я положила телефон на стол. Я немного постояла в кухне, кто-то упорно ломился в заднюю дверь, но я уже привыкла к этим звукам и пропустила их мимо ушей. Потом поднялась наверх и легла на кровать прямо в пальто. Мне было тепло. Я была дома, и мне ничто не угрожало. Все было хорошо. Мне ничего не надо было делать. Я лежала, ожидая, когда наступит завтра.